которое она когда-либо видела, было вращающееся с помощью воды мельничное колесо. Здесь же какие-то люди все время запускали и останавливали машины. Но как это им удавалось, было неясно. Что-то, не поддающееся объяснению, управляло их действиями, делало похожими на зловещее колдовство. И хотя, словно в тумане, мелькавшие перед глазами сцены вроде и не свидетельствовали об этом, ей не избавиться было от мысли, что все, кого она сейчас видит, вот-вот умрут. Воздух был просто насыщен хлопковым пухом, так как именно здесь проводили очистку и превращали комки в волокна, чесали. Эмилина стояла довольно близко к ряду чесальных машин с устрашающе скрежетавшими металлическими зубцами. Слезы сами собой лились у нее по щекам, а кожа будто покрылась тонким слоем чешуек. Ах, если бы только шум прекратился хоть на минуту! Тогда она быстро освоилась бы со всем остальным. Проходы между чесальными машинами были так узки, что страшно было случайно попасть под зубцы. Сердце билось испуганно и неровно. Еще ухудшило положение миссис Басс. Решительно потянув Эмилину за левую руку и тем самым открыв ее левое ухо, она оглушительно прокричала, что надо быть осторожной, не то попадешь в зубы монстру. Услышав это, Эмилина почувствовала дикий страх, и ноги вдруг отказались служить. Она не упала, но полностью потеряла способность двигаться. Однако миссис Басс вновь ухватила ее за руку и, то подпихивая, то волоком, протащила сквозь все помещение к задней стене. Там, возле окон, было совсем светло, и в воздухе летало меньше хлопка. Высокий человек в черном костюме, склонившись над одной из волочильных машин, объяснял что-то приставленной к ней работнице, а та, казалось, все услышала, хотя Эмилине и непонятно было, как это ей удавалось. Машины, стоявшие вдоль окон, обслуживали девушки, а все остальные — мужчины. И все они, обращаясь друг к другу, вынуждены были кричать во весь голос. «Мистер Бакстер, не хотите ли получить новую работницу?» — прокричала миссис Басс, потянув Эмилину за руку, так что та поневоле должна была открыть ухо. «Я привела к вам очень хорошую девочку». Мистер Бакстер глянул на Эмилину без улыбки, но по-доброму. «Ей, конечно, найдется здесь дело!» — прокричал он в ответ. И она не столько расслышала, сколько угадала слова. «Но в ткацких работнице еще нужнее!» «Я только что отвела им двух девушек!» — крикнула миссис Басс, казалось, страшно довольная разворотом событий. «Что же, тогда все в порядке!» — прокричал в ответ мистер Бакстер, умудряясь выглядеть так, словно говорит спокойно и тихо. «Беру вашу девочку на испытание!» «Испытание!» Слово привело Эмилину в ужас. Что, если она не выдержит испытание? А если и выдержит, как не оглохнуть в этом дьявольском шуме? Миссис Басс вдруг куда-то делась. Но Эмилина даже не заметила ее исчезновения. Мистер Бакстер подвел ее к конторке и записал в блокнот имя, место рождения и прочие данные. Работницы с интересом поглядывали на нее, но она старалась смотреть на одного только мистера Бакстера. Шум досаждал уже меньше. Он был по-прежнему оглушительным, но глаза перестали слезиться, и пропал страх, что в любую минуту желудок не выдержит и выбросит все съеденное за завтраком. К мистеру Бакстеру подошли с разговором, и, ожидая, пока он освободится, она осмотрелась. Туман, застилавший глаза, наконец-то рассеялся, и стало отчетливо видно столько тут разнообразнейших монстров.